Глава 24. 79-й земной год экспедиции. Хотя в этом больше не было необходимости, Максим продолжал читать доклады рабочих групп и записывать свои мысли. Правда, не все подряд, а лишь то, что казалось значимым. Один из таких отчетов Максим просматривал прямо сейчас. Как обычно, он читал краткую выжимку из полного рапорта. «Мы, находясь в составе археологической экспедиции, проводившей раскопки в регионе Лакана, обнаружили кусок янтаря на глубине 200 метров от поверхности. Окаменевшая смола отличается по химическому составу, но с уверенностью можно сказать, что она той же природы, что и земной янтарь. Однако любопытно то, что содержала в себе находка. После процедуры осветления внутри камня обнаружился конденсатор. Мы обратились к нашим техникам и историкам за подробностями. Это самый обыкновенный электролитический конденсатор, аналогичный древним земным конденсаторам серии CD-110. Маркировка выполнена на неизвестном языке. Анализ показал, что находке больше 2 миллионов лет. Дальше Максим читать не стал. Он залпом допил кофе, плескавшееся на дне кружки, и подошел к кабине телепорта. Наверняка Орлана уже знала об открытии, переворачивающем с ног на голову все гипотезы или, как минимум, добавляющем несколько новых. Но если не знала, то должна узнать как можно скорее. Максим набрал на браслете код базы на спекуле и шагнул в кабину. Воздух вокруг заребил, перед глазами сгустилась зыбкая марева. Хлопок. И через секунду Максим вышел на спекуле. Едва Максим оказался перед дверями кабинета Орланы, те сами собой распахнулись. Госпожа председатель была не одна. Напротив нее сидел Рэй Суокил. Он дружелюбно улыбнулся вошедшему. В руках старший советник держал крупное красное яблоко. «Рэд Чиф», — вспомнил название Максим. «Очень редкий, дорогой и самый любимый сорт Рэя». «Приветствую, младший советник Максим». После официальной церемонии принятия Рэй часто называл его так. «Привет, Максим», — кивнула Орлана. «Чему обязана?» «Прочитайте последний доклад 17-й археологической группы, если еще этого не сделали. Не целиком. Достаточно комментария в конце. Это важно». Госпожа председатель вновь кивнула, и на поверхности стола тут же вспыхнул экран. Тонкие пальцы забегали по плоской голограмме, и женщина углубилась в текст. По мере чтения ее лицо приобретало все более удивленное выражение. Она посмотрела на Рэя. «Невероятно!» Их голоса прозвучали в унисон. Максим знал, что сейчас они находятся в состоянии сцепленных сознаний. Максим уже научился это делать, но не более чем с одним человеком за раз и все еще только при помощи кодовой фразы. Жаль, ощущение было потрясающим, и Максим при любой возможности старался его испытать. Читать же мысли он пока не умел вовсе. «Вы понимаете, что это значит?» — спросил он, обращаясь к советникам. Те синхронно кивнули. «Раньше на Редиме существовала высокотехнологическая цивилизация». Рэй и Орлана вновь стали двумя отдельными личностями. «Куда важнее, что из этого следует», — задумчиво произнес Суокил. «Больше 2 миллионов лет», — Орлана рассматривала фотографии древнего конденсатора. «Если допустить, что цивилизация не погибла на этом уровне развития, а просуществовала хотя бы несколько сотен лет, они вполне могут быть нашими предками, а люди и редимеры — их общими потомками. Это объяснило бы такое поразительное физиологическое и психологическое сходство между нашими расами». «И это странное поле может быть продуктом их деятельности», — заметил Максим. Алан еще в первой экспедиции высказал предположение, что поле может быть чем-то вроде ноосферы. Не по Верданскому, по Тейяру, а позже по Кловису. «Мы предполагали такой вариант», — Рэй с одобрением посмотрел на Максима. «Слияние в единый разум планетарного масштаба. Члены Совета способны на объединение. Так почему бы не предположить, что через многие поколения все человечество пришло бы к такому же результату? Наша находка косвенно подтверждает гипотезу, К примеру, миллионы лет назад цивилизация достигла этапа ноосферы Кловиса и осталось чистое сознание на новом уровне — надсознание. Кстати, по его теории, такое сознание должно быть трансцендентным и принципиально непознаваемым. Однако не стоит забывать о другой возможности. Если предположить, что цивилизация существовала тысячелетиями после изобретения конденсатора, напрашивается вывод, что поле — это искусственный объект, основанный на неизвестных нам пока физических законах. Оно существует в высших пространственных и временных измерениях. Такова же пока самая перспективная гипотеза. Эдакий гигантский компьютер, поэтому мы не можем установить с ним контакт. Поле неразумно и даже не живое. А не может быть такого, что конденсатор попал на редим извне? Задал вопрос Максим. После паузы Рэй ответил. «Маловероятно. Подобные конденсаторы широко использовались на Земле 21 века, например, в бытовых приборах. Намного легче представить, что какой-нибудь рассеянный радиолюбитель, торопясь домой для сбора очередного гаджета, обронил конденсатор. Хотя твой вариант, Максим, исключать, конечно же, нельзя». «У редимеров есть какие-то специфические мифы или предания о конце света?» обратилась Орлана к Рэю. «Фантастические истории — твоя специализация». «Примерно так же, как в нашем мире, в эту же эпоху», — пожал плечами старший советник. «Есть и немало. Хотя в свете новых фактов стоит изучить вопрос более детально». Рэй выпрямился в кресле. «Меня вот что беспокоит, Орлана. Куда подевалась наша гипотетическая цивилизация, если отбросить пока недоказуемую гипотезу о ноосфере? С кем мы сейчас имеем дело на редиме? С ее прямыми потомками или же совершенно другим видом? В первом случае мы имеем отличное объяснение, почему редимеры так быстро развивались и без нашего вмешательства. Они начинали не с нуля. Второй случай тоже имеет объяснение. Редимеры — гиперэволюционисты. Нам уже известны такие примеры на некоторых открытых нами экзопланетах. Жизнь может эволюционировать просто головокружительными темпами. «Ты опасаешься, что наше вмешательство спровоцирует катастрофу?» — спросила Орлана. Максим понимал, что вместо мгновенного обмена информацией разговор происходит вслух только из-за его присутствия. Максим мысленно дал себе обещание приложить еще больше усилий, чтобы как можно скорее овладеть навыками слияния разумов. «Я твержу об этом уже почти столетие», — сухо ответил Рэй Суокил. «Но я не идиот. Я понимаю, что сейчас у нас нет выбора. Я лишь призываю усилить осторожность». «Хорошо. На следующем совете выскажи свои опасения публично». «Не думаю, что это хорошая идея», — сказал Максим. «Почему?» — спросила Орлана после паузы. Рэй с интересом посмотрел на него. «Незачем нагонять панику гипотетической катастрофой. Исчезнувшая по непонятным причинам цивилизация — дело серьезное. Более того, я...» Максим сделал глубокий вдох. «Я бы предложил временно засекретить документ, а всех, имевших доступ к нему, обработать амнезиаком, если это возможно. Любой человек быстро придет к такому же выводу, что и мы с вами». «Браво!» Рэй положил надкусанное яблоко на стол и картинно похлопал. «Ты начинаешь мыслить как советник», — согласилась госпожа председатель. Она на несколько секунд прикрыла глаза. «Лу Альтера уже занимается проблемой. Это будет несложно. Первичный доступ к докладам есть лишь у малого количества людей». Максим даже не предполагал, что слияние возможно на расстоянии. «Что делать с археологами?» Орлана вновь вызвала дисплей. Через минуту произнесла. «Они все еще на редиме. Так пока и останется. Пускай продолжают искать подобные артефакты. Им придется объяснить ситуацию. И, конечно же, теперь все доклады от археологических групп должны быть доступны только членам совета. А сами археологи при обнаружении чего-то необычного будут снабжать отчеты особой меткой. Так мы минимизируем риск утечки и, в случае чего, сможем быстро отреагировать». «Хорошо», — сказал Рэй. «Да, кстати», — обратилась Орлана к Максиму. «Помнишь того редимера, которому ты подарил фонарик почти 30 лет назад? Кростиан Хьорди». Максим замер. Это было неожиданно. «Вы знали?» «Узнала случайно пару дней назад, на нашем сеансе слияния. По какой-то причине он оставил сильные воспоминания о себе». «Орлана и я...» «Не переживай. Судя по всему, Кростиан был верен клятве до конца. Но я попрошу тебя избегать таких моментов в будущем. Я хотела разузнать о нем подробнее, понять, почему ты так хорошо его запомнил. К сожалению, несколько лет назад он умер». 201 земной год экспедиции. Общество редимеров постепенно вступало в индустриальную эпоху. Урбанизация шла бешеными темпами, и более 2,5 миллиардов редимеров проживало в разрастающихся городах. Проект «Старик», до этого существовавший лишь в электронном виде, начали понемногу притворять в жизнь. На Крокусе воздвигли гигантские станции для извлечения айона. Технология телепортации пережила качественный скачок. Больше не было необходимости пользоваться камерами, достаточно было одного небольшого чипа в организме. Но существовало несколько проблем, которые предстояло решить в самые короткие сроки. Запасов айона, поступавших с Земли от добытчиков, едва хватало, и большая часть ученых находилась в анабиозе. Их нагрузку взвалил на себя Совет Вечности. Максим словно жил двойной жизнью. Одна ее часть — изучение докладов в жилой комнате старого корабля «Эльдар-1». Отчеты, которые в первые годы экспедиции валились со всех сторон широким потоком, превратились в тонкую струйку информации. Еще Максим ел, принимал душ, иногда спал и по привычке продолжал записывать все мысли, казавшиеся ему интересными, пропуская их через новеллизатор. Вторая часть его жизни проходила в состоянии объединенных сознаний в бесконечных совещаниях с членами Совета. Максим давно освоил технику слияния разумов и в совершенстве ориентировался в этом странном пространстве. То, что он поначалу принимал за далекие тусклые звезды, оказалось сознаниями людей, спящих в ледяных объятиях анабиоза. Звезды более яркие, бодрствующие участники экспедиции, которых с каждым годом становилось все меньше. Серые, непроницаемые для чтения мыслей точки, рассыпанные по планете, редимеры. 6 ярких ослепительных солнц, умы советников. Всякий раз, погружаясь в одиночный транс, Макс видел каждый из огненных шаров, где бы они ни находились в это время. Он и сам был таким шаром, парящим в космическом океане разума. А самым большим объектом в этом пространстве было поле Редима. Оно лишь тускло, мертвенно-бледно светило на границе телепатической видимости, но эта сфера поражала своими размерами. И когда Максим смотрел на поле не глазами, от него исходила угроза. Максим почувствовал, как вектор его движения изменился, и увидел, что солнце мчатся навстречу друг другу, к общему центру. Пока он слышал обрывочные мысли Орланы и остальных советников, но уже через секунду произошло слияние. Они стали единым мозгом, разум каждого стал открытой книгой для остальных, и в то же время Максим четко мог определить, чья мысль звучит в его обособленном уголке сознания. Такие области, куда на время слияния загонялось собственное «я», были созданы каждым членом Совета в результате длительных умственных тренировок. Иначе существовал бы большой риск навсегда остаться объединенными, потеряв индивидуальность. Чувство такого могущества — слишком сильное искушение. «Однажды это произошло со мной и Нори Сато», — сказал Лу Альтера. Разумеется, сказал мысленно. «Наши сознания сплелись на целый час реального времени и на годы телепатические. После этого Нори предложил концепцию индивидуальных кластеров сознания». «Это был интересный опыт», — согласился младший советник Сато. «Но я не хотел бы его повторять. Потеря личности — очень болезненное ощущение». «Господа», — засияло сознание Орланы, — «вернемся к насущным проблемам. Начнем с той, что требует скорейшего решения. Феномен шаманства. Миметизация снизила шанс его возникновения, но этого мало. Пока наши агенты справляются с отдельными индивидами, выставляя их мошенниками. Но если такие редимеры будут возникать и дальше, рано или поздно это может привести к неприятностям. Несколько мгновений все молчали. «Можно переконструировать нанобиотов», — предложил Алексей Крюков. «В теории они могут глушить эту способность редимеров до определенного уровня. Правда, нанобиотов придется распылять заново». «Это не проблема. Достаточно запустить их в основные места добычи питьевой воды, а дальше водопроводимая система сделает свое дело. Воду пьют все». «Мне нужно несколько лет на эксперименты», — сказал Крюков. «И профессор Лейерт. Очень грамотный специалист». «Единогласно». «Следующая проблема вытекает из предыдущей». Орлана засияла ярче. «Общий коэффициент интеллекта редимеров неуклонно растет. Мы физически не можем следить за каждым. Пока их технологический уровень не позволяет разобраться в структуре нанобиотов, выяснить их истинное предназначение. Сейчас они, для редимеров, просто один из видов организмов, населяющих тело, вроде кишечной палочки. Но с развитием генетики ученые откроют правду». «Воспользуемся последними достижениями в квантовой физике», — мгновенно ответил Лу Альтера. «Я разработал квантовый замок, пока чисто математически. Ничего общего со сверхпроводниками, только название. Оно хорошо отражает суть. Мы закодируем часть генома нанобиотов. Не зная принципа кодирования, взломать замок невозможно. Но самая прелесть в том, что даже если это произойдет, мы мгновенно узнаем. Это, кстати, касается и следующих тем обсуждения. Чипов телепортации и базовых имплантов. Код программы гораздо проще генов, и в него можно встроить маскировочные ложные данные». «Не лишним будет пустить слух о ненаучности квантовых исследований или вбросить несколько заведомо ошибочных теорий», — добавил Алан. Это было его первое слияние, и по большей части он отмалчивался, предоставляя ресурсы своего мозга советникам. «Может быть, даже устраивать саботажи?» «Единогласно». «Хорошо», — сказала Орлана. «Рассмотрим ситуацию, когда базовые импланты будут извлечены случайным редимером». «Квантовый замок взломать невозможно», — повторил Альтера. «И очень долгое время так и останется. Что касается извлечения, если удалить чип телепортации, то тут все в порядке. Мы просто потеряем немного айона. Беспокоиться стоит только об импланте, отслеживающем фон. В этом случае система должна получить сигнал о пропаже данных из базы и поставить нас в известность». «В будущем стоит запустить активную пропаганду жизненной необходимости базовых имплантов и вреде в случае их отказа или извлечения. Большинству этого будет достаточно». «Единогласно». «Теперь социально-этические проблемы». Все члены Совета явственно почувствовали, как недоволен Рейс Уокилл. Орлана продолжила. «Необходимо разработать алгоритм, по которому старик будет взаимодействовать с редимером». «Я уже все придумал», — сказал Рей. Его сознание загорелось едва ли не ярче, чем у Орланы. «Старик, приходя к редимеру, будет предлагать ему выбор — либо уйти с ним, либо остаться». «Тогда мы потеряем много айона», — заметил Алексей Крюков. «Они — живые существа!» Свечение сознания Рея усилилось. «Разумные! У редимеров должна быть хотя бы иллюзия того, что они властны над своей жизнью и смертью. И потом, мы до сих пор не знаем в точности, что такое айон. Если мы начнем высасывать каждую каплю, я боюсь, это может дестабилизировать систему редимер-поля, о которой мы тоже ничего толком не выяснили». «Логично», — согласился Алексей. «Причина смерти, сообщаемая стариком, должна быть случайной», — продолжил Рэй. «В большинстве случаев проверить это будет нельзя. Когда Редимер узнает о неизбежном, события потекут иначе, чем если бы он оставался в неведении. Он либо уйдет со стариком, либо остановятся все его жизненные процессы. А в случае смерти от тяжелых болезней базовые импланты способны спрогнозировать это, сопоставить с фоном, и старик сообщит истинную причину. «Доли несоответствий не избежать», — сказала Орлана. «Если Редимер решит остаться...» «Извини, Рэй, но такие случаи необходимо свести к минимуму. Скажем, старик может приходить дважды. За сутки и незадолго до смерти. Это повысит шансы. И сама формулировка должна звучать так, чтобы как можно больше редимеров выбирали уход. Не забывай, что Айон — наша основная цель, и на кону — существование человечества». «Хорошо, Орлана, это приемлемо. Далее». Свет Рея несколько поутих. «Каждому редимеру будет полагаться компенсация, предоставляющая неограниченный доступ к благам цивилизации. Это самое малое, что мы можем дать за то, что используем их как скот». «Доступ должен быть ограниченным», — добавил Максим. «И каждому, согласно его роли и значимости в обществе. Иначе экономика может рухнуть». «Единогласно». «Как насчет добавить мистификации?» — спросил Норисата. «Чип может определенным образом возбуждать миндалины мозга в момент прихода старика, вызывая чувство страха или благоговения». «Ты хочешь добавить страданий, а не мистификации», — возразил Рэй. «Отнюдь. Качественная голограмма — технология относительно простая, и редимеры рано или поздно изобретут ее самостоятельно. Некоторые антисоциальные элементы захотят и будут использовать голограммы в своих целях. Благоговение же выступит в роли маркера, позволяющего отличить старика от фальшивки. Для отдельных редимеров разницы не будет, им не с чем сравнивать. Но для общества в целом придаст убедительности». «Единогласно». 273-й земной год экспедиции. Для запуска проекта «Старик» все было готово. Станции, направляющие дуло телепортаторов на планету, густой сетью распределились по орбите Редима. Каждая из станций представляла собой, по сути, огромный склад для тел редимеров, а уже оттуда тела предполагали перемещать на станцию извлечения Айона на Крокусе, чье быстрое вращение вокруг Редима позволяло проводить телепортацию регулярно. Сердце проекта, супермощный квантовый компьютер, голопроекторы и энергоблоки разместили на самой планете, на полюсе. По какой-то причине поле считало голограммы материальными объектами, и проецировать их с орбиты оказалось невозможно. Персонал многокилометровых комплексов, по легенде, созданных самими редимерами для точных предсказаний погоды, практически полностью состоял из числа людей. Допуск рабочих редимеров ограничили до минимума, держа под строгим контролем все их действия. Для непредвиденных ситуаций каждый человек на полюсе имел при себе мощный амнезиак и был уполномочен применять его на свое усмотрение. Начался массовый исход человечества с Редима. Не считая персонала на полюсе, осталось несколько десятков тысяч человек, занимающих руководящие посты. Выдающиеся ученые, политики, изобретатели и культурные деятели. Количество переросло в качество. И даже таким малым числом люди могли влиять на глобальную картину настроений в обществе. К этому времени Айон Редимеров уже полностью снимал боль, правда, на гораздо меньший срок. Невысокая эффективность с лихвой компенсировалась предполагаемыми объемами добычи. Негативных последствий от редимерского Айона зафиксировано не было. Все было готово. Стоило только отдать команду, и программа выйдет из-под контроля редимеров. Хотя, конечно же, они никогда ее и не контролировали. Объединенный разум Совета Вечности парил в системе Тау-Глиссе над одной из ее трех планет — молочно-белым редимом. «Начинаем?» — спросила Орлана. Нервозность женщины чувствовали все. «Единогласно». 356-й земной год экспедиции. Аномалию заметили не сразу, возможно, даже слишком поздно. Автоматика каждый день телепортировала десятки тысяч мертвых редимеров на Крокус. Схема была налажена и уже почти столетие работала без нареканий. Но проблемы всегда возникают неожиданно, зачастую без всяких предпосылок. Лу Альтера выступал на закрытом заседании Совета Вечности, проходившем в состоянии слияния сознаний. Лица советников, находящихся в трансе в кабинете Орланы, выражали крайнюю обеспокоенность. Совещание продлилось меньше минуты, но сказано было многое. 10 лет назад старик пришел к нему впервые. Тогда Кростону Ховарду было 16 лет. Он отказался уходить, но по каким-то причинам не умер. Система не предусмотрена реагировать на такие действия, поэтому проигнорировала события. Через 4 года ситуация повторилась. Потом через 3 года. И теперь, сегодня утром. Обнаружили это совершенно случайно. Максим вспомнил редимера, которому почти 3 века назад подарил фонарик. Того звали Кростиан Хьорди. «Мы тоже подумали о нем», — сказал Алексей Крюков. «Или Кростон Ховард его потомок, или это простое совпадение. Разницы нет. Но это точно не тот же самый человек. Предлагаю сосредоточиться на настоящем». «Единогласно». «Проблема в том», — продолжил Альтера, «что Кростон продолжает фонить. Его мозжечок испускает намного более сильное излучение, чем мы фиксировали когда-либо ранее. Есть предположение, что с каждым приходом старика фон накладывается на предыдущий, усиливая его. За Кростоном с сегодняшнего дня устанавливается круглосуточное наблюдение для проверки этой гипотезы». «К чему это может привести?» — спросил Алан. «Неизвестно». «Он один такой?» Тревога Орлана нарастала и передавалась остальным. «Насколько нам известно, да. Конечно, поиски будут продолжаться, но это еще не все. Система сообщает о единичных случаях потери Айона». «Каким образом?» «Тела приходят уже опустошенными. Айон извлечь не удается. Зафиксировано 5 эпизодов». «Дата первого из них?» — спросила Орлана. 6 земных месяцев назад. Повторение через месяц. Остальные — в течение 3 недель. «Нужно выяснить связь между этими явлениями, если она есть». «Разумеется», — ответил Альтера. «Что касается наблюдения, сознание Норисата сияло почти так же ярко, как и сознание Орланы. Необходимо войти с Кростоном в личный контакт, заодно обеспечив дополнительный канал связи с поверхностью». «Правильная мысль. Кто готов?» «Моя связь с Орланой самая прочная», — сказал Рейс Уокел. «Логично отправить меня?» «Единогласно». 358-й земной год экспедиции. Фон Кростона усилился с еще одним приходом старика, а Айон продолжал загадочным образом пропадать. Рейс Уокел находился в своей квартире в центре Нью-Солста. Слияние сознаний на таком расстоянии не представляло никаких проблем. «В нем нет ничего из ряда вон выходящего. Физиологически обыкновенный редимер. Коэффициент интеллекта приближается к 100. Практически его можно назвать гением, но это не редкость». «По меньшей мере 10 миллионов редимеров превосходит коэффициент Кростона», — подтвердил Лу Альтера. «Мы выборочно проверили некоторых. Никаких подобных аномалий. Что еще? «Высококлассный нейрохирург занимается собственными разработками. Чтение его мыслей, как и мыслей остальных редимеров, не представляется возможным. Сказывается различие между нашими нервными системами. Одинок. Простите, больше мне нечего добавить. Он совершенно обычный. Не пора ли попробовать применить физическое воздействие?» — спросил Максим. «Нет». Сознание Орланы ярко полыхнуло. «Мы не знаем, к чему это может привести». «Согласен», — сказал Рэй. «Предлагаю продолжить наблюдение». «Единогласно». 364-й земной год экспедиции. «Я предупреждал». мрачно сказал Рейс Уокел. Впервые за более чем 3,5 века поле начало подавать признаки жизни. Если представить его в виде океана, то Максим сравнил бы это с легкой рябью в водной глади. Иногда это служит предвестником шторма. Контакт по-прежнему установить не удавалось. Также возросло количество эпизодов пропажи Айона. На сегодняшний день было зарегистрировано 96 случаев. «Новые данные по природе поля?» — спросила Орлана. Тревога стала постоянным спутником госпожи председателя. «Только то, что рябь имеет ту же частоту и тип сигнала, что и фон Кростона». «Это нам что-то дает?» «Ничего». «Что с самим Кростоном?» «Живет обычной жизнью. Вместе с женой занимается исследованиями». «Предложение?» «Прекратить сбор Айона и убираться домой ко всем чертям», — резко высказался Рейс Уокел. «Мы не можем ждать неведомо чего». Рея поддержали только Алан и Норисата. «Напоминаю вам, что Айона в смертных редимерах содержится не так много, как в бессмертных людях», — заметил Алексей Крюков. «Поддерживаю». Вычисления Лу Альтера стали мгновенно доступны всем советникам. «Наших собранных запасов, учитывая общую численность людей, хватит на то, чтобы продлить агонию человечества на 1,5 столетия. 1,5 века без боли, но что потом? Нет гарантии, что мы сможем найти альтернативу. В итоге вернемся к тому, с чего начинали». «Ясно». Мысль Орланы была холодна, как реликтовое излучение. «Мы поступим следующим образом. Проведем несколько экспериментов над Кростоном и в последнюю очередь попробуем его убить. Если ситуация не изменится, мы выкачаем Айона настолько, сколько сможем, а экспедиция в любой момент должна быть готова к бегству». «Единогласно». «Нет», — отозвался Рейс Уокел с поверхности редима. «Это ошибка». Совет Вечности не сумел провести ни одного из запланированных экспериментов. Ровно за 36 часов до любого запланированного воздействия извне к Кростону приходил старик. Фон усиливался, но смерть не наступала. Само предположение действовать спонтанно спровоцировало усиление фона, после чего эксперименты решили прекратить. Поле, если оно имело разум, читало мысли Совета и предугадывало их действия с той же легкостью, что и советники, мысли обычных людей. Даже попытка отключить голограмму для Кростона повлекла за собой явление старика. Для чистоты опыта Совет выбрал некоторых редимеров из числа садистов и насильников. Их телепортировали на орбиту, после чего подвергли действию амнезиака и отправили обратно. Физическое устранение двух редимеров прошло успешно, но вызвало незначительное усиление ряби поля. Подобные эксперименты также пришлось остановить. «Помимо неудач с Кростоном, у нас возникла новая проблема», заявил Лу Альтера. За долгое время Максим привык, что гений математики в состоянии слияния мыслил больше всех. «Несколько редимеров погибли без эффекта фона. Жители городов, в которых это произошло, ничего не заметили. Но если тенденция продолжится, скрыть аномалию не получится. Господа, механизм редима однозначно начинает разлаживаться. Пора начинать подготовку к возможному скорому возвращению». «Согласна», — произнесла Орлана. «Надо эвакуировать всех людей, не причастных к добыче Айона, в облако Аорта Тауглисе. Туда же отправить и текущие запасы Айона, оставив самый минимум для функционирования основной цели экспедиции. Таким образом, даже если произойдет катастрофа, человечество получит 1,5 столетия спокойствия. Сообщать на Землю о ситуации я по-прежнему считаю необязательным и даже опасным. Гала Дрейк, конечно же, в курсе». «Единогласно». «Что делать с Кростоном?» — спросил Рэй. «Игнорировать и продолжать добывать Айон», — сказал Алексей. «Максимум — наблюдать за ситуацией. мы все равно ничего не можем предпринять». «Единогласно». «Если вы не против, я продолжу наблюдение с поверхности. Мы с Кростоном неплохо сошлись характерами, хотя моя линия поведения и фальшивка». «Рэй, я бы хотела, чтобы ты вернулся на орбиту». Мысль Орланы была ровной. «Если что-то пойдет не так, вы всегда сможете телепортировать меня». В видимом спектре вокруг Редима все было спокойно, но в телепатическом взоре Совета Вечности поле захлебывалось волнами и светилось угрожающим багровым светом. 378-й земной год экспедиции. Последний. Орбита Редима опустела. Остались только станции, продолжавшие выкачивать Айон, небольшая группа ученых, следивших за процессом, и несколько кораблей с экипажем, готовых в случае чего экстренно телепортировать на борт персонал полюса и горстку оставшихся на планете людей. Разумеется, члены Совета Вечности пока оставались на спекуле, не покидая кабинета Орланы. Исключение составляли Рэй, до сих пор находившийся на планете, и Максим, не желавший оставлять Эльдар-1. Слиянию это по-прежнему никак не мешало. Фон Кростона достиг невероятных величин. В психическом поле зрения он выглядел как огромная серая язва на теле Редима, которая разрасталась с каждым днем. Старики приходили с пугающей частотой, а Фон, судя по наблюдениям, подпитывал сам себя. Члены Совета понимали, что экспедиция подошла к концу. Но вот когда и, самое главное, каким будет этот конец, оставалось большой загадкой. Вскоре представился случай, который советники решили использовать для последней, отчаянной попытки исправить ситуацию. В серверные на полюсе проник посторонний. То есть такое было и раньше, но этот несколько отличался от остальных. «Кто он?» — спросила Орлана. «Мэтт Уолли». Как всегда, Лу Альтера узнавал все раньше остальных и в большем объеме. «Законник в звании детектива. Неплохой послужной список, отличная физическая форма и подготовка. Но самое интересное — у него необычайно остро развита связь с полем, несмотря на глушащих нанобиотов». «Зачем он здесь?» Альтера несколько секунд молчал. «Недавно у него умер сын. Старик сообщил, что его убили. Он жаждет мести и хочет выяснить имя убийцы». Пауза. «Пускай попробует он», — предложил Максим. «Возможно, столь сильная связь с полем... Не знаю, я просто предполагаю. Вдруг сработает». «Орлана», — начал Рэй, — «я не думаю». «Отправим ему голограмму старика и назовем имя Кростона», — жестко прервала Рэя госпожа председатель. «Затем сотрем память за исключением имени и добавим деталей. Пусть будет уверен, что нашел то, что искал». «И извлечем нанобиотов», — добавил Крюков. «Это поможет усилить связь с полем». «Единогласно». «Я жалею о том дне, когда мы обнаружили Редим», — сказал Рэй. «Все это наша вина». Программа начала сбоить, и к подавляющему количеству редимеров старики приходить перестали. Случилось это вскоре после того, как Мэтт Уолли покинул полюс. Смертность снизилась колоссально. За несколько часов умерло всего 2000. Также пропала связь с нанобиотами. А потом затишье перед бурей кончилось, и фонить начали все редимеры. Это событие было ожидаемо, его прогнозировали, но все же втайне надеялись на ошибочность прогнозов. Происходящее на Редиме можно было охарактеризовать только одним словосочетанием — конец света. До него оставалось чуть более 30 часов. Из соображений безопасности всех людей эвакуировали, и на Редиме остался один только Рэй Суокил, несмотря на уговоры. Он должен был свести Мэйта с Кростоном, после чего телепортироваться. В телепатическом радаре Совета Вечности поле вокруг планеты напоминало небольшую звезду. Так ярко оно светилось. С его поверхности вздымались протуберанцы потоком неведомых частиц, прошивая орбитальные станции не причиняя, впрочем, никакого вреда. В видимом спектре по-прежнему было спокойно. «Мэйд с Кростоном сейчас разговаривают», — сообщил Рэй. «Я видел это по камерам. Телепортируйте меня. Скоро что-то произойдет. Воздух тут словно бурлит энергией». «Минуту», — попросил Лу Альтера. Через некоторое время с удивлением добавил. «Не получается. Обратный луч не пересекает поверхность поля». «Почему?» «Неизвестно». Вот и все. Добыча Айона закончилась. «Чёрт возьми, Рэй, я ведь говорила, нужно было возвращаться!» — воскликнула Орлана. «Прокол на полюсе остался неизменным». Альтера, единственный, кто мог управлять физическим телом в состоянии слияния, руководил горсткой оставшихся на орбите инженеров. «А в командном центре есть гравикар. Рэй, тебе надо добраться до прокола, иначе никак». «Понял, выдвигаюсь». Рейс Уокилл на секунду разорвал связь с советом и взглянул на камеры. Мэйд Уолли держал на прицеле Кростона, но не стрелял. Сейчас детектив разговаривал с девушкой, Джилл, которая в чем-то его убеждала. С некоторым трудом он возобновил слияние. «Они по-прежнему разговаривают». «Рэй, не трать время!» Яркая вспышка сознания Орланы осветила коллективный разум. «Мы разберемся. Твоя задача — добраться до полюса». «Хорошо, Орлана». И Рэй снова отключился. «Я попробую повлиять на Мэйта», — сказала Орлана оставшимся членам совета. «Что у него за оружие?» «Парализатор», — ответил Алан. «Одно-два попадания нелетальны, но большее количество может вызвать кому или даже смерть». «Ты думаешь, это изменит ситуацию?» — спросил Алексей Крюков. «Может и нет, но я попробую». Орлана, поддерживаемая Советом Вечности, направила мысль вниз, через бушующее поле к поверхности Редима. Она ориентировалась по яркому пятну света, разуму Рея, мерцавшему среди серого моря фонящих сознаний Редимеров. Орлана мысленно коснулась нескольких, мимолетно читая мысли. Обычная боль, которая следовала за этим, разделялась между советниками, но женщина все равно чувствовала, как голову заполняет белый шум. Орлана избегала попыток проникнуть в разум Кростона. Она хорошо помнила, к каким мучениям это привело в последний раз, и не хотела испытывать подобное вновь. Наконец она отыскала Мэйта. Не став углубляться в его сознание, Орлана мысленно прошептала. «Нажми! Нажми! Нажми скорее!» Больше Орлана ничего не успела сказать. Какая-то мощная сила вырвала ее сознание с поверхности планеты. Телепатическая связь между Советом Вечности распалась. Поле Редима превратилось в непроницаемую оболочку для любого вида сигналов. Осталось только узкое окно над полюсом. А за секунду перед тем, как связь разорвалась, каждый советник услышал голос, не принадлежащий ни одному из них. И голос этот сказал: «Уходите!» Но они не могли уйти без Рэя. Совет перестал его чувствовать, и им оставалось только надеяться и ждать, пока он доберется до полюса. По данным программы, старики пришли ко всем редимерам. Больше от проекта «Старик» ничего не смогли добиться. Серверы перестали отвечать на команды. Совет Вечности распределился по трем кораблям, зависшим над проколом. Максим остался на Эльдаре-1. Орлана, Альтера и Крюков разместились на Магеллане, остальные — на Колумбе. Также на последних двух находились немногие оставшиеся ученые и инженеры. Все корабли были под завязку набиты Айоном, насколько хватило места. Это была лишь малая часть тех остатков, что хранились на Крокусе, но ими пришлось пожертвовать. Получив столь однозначный приказ, совет предпочел маневренность на случай, если необходимо будет действовать быстро. С большим количеством кораблей могли бы возникнуть трудности. Основная часть экспедиции, сосредоточенная в облаке Аорта Тау-Глиссе, получила приказ немедленно двигаться к Земле. Корабли один за другим покидали чужую звездную систему, возвращаясь домой. По крайней мере, полтора века человечество сможет дышать свободно. Совет обсуждал план дальнейших действий. «Мы не можем ждать Рея вечно», — сказал Нори Сато. «Мы рискуем каждую секунду». «Мы уйдем перед самым концом. Осталось несколько часов». «Орлана, мы все знаем, какие чувства ты к нему испытываешь, но...» «Мои чувства к Рею здесь ни при чем», — короткой вспышкой отрезала женщина. «Если понадобится, мы улетим без него. Но нужно дать ему больше времени. Он скоро доберется. Я знаю». Вскоре на полюсе, в серверных, начали появляться признаки жизни. Совет совместными усилиями посылал короткие телепатические импульсы, наблюдая за происходящим. Судя по отрывочным образам, взятым из головы Мэйта и еще нескольких человек, сумасшедшая сектантка собиралась принести Кростона в жертву великому старцу, а Мэйт хотел помешать ей. Разум сумасшедшей оказался наглухо задраен. Едва коснувшись его, советники испытали чудовищную боль и прекратили попытки. Связь женщины с полем, намного сильнее, чем у Мэйта, была просто невероятной, как и вещи, которые она творила. «Надо помочь ему», — сказал Максим, когда в серверных забушевало пламя. Рея все еще не было. «Зачем?» — спросил Альтера. «Если ей удастся убить Кростона, то мы все равно покинем Редим. Экспедиция окончена. Пускай хоть последнее наше деяние можно будет назвать хорошим». «Единогласно». Орлана, как обычно, встала на острие мысленного сигнала, полетевшего через прокол в поле. Когда мысль коснулась разума Мэйта, вспыхнула боль. После короткого разговора телепатическая связь совета разорвалась. Истекали последние минуты, а Рей так и не появлялся. Когда связь восстановилась, Орлана отдала приказ покинуть систему Тау-Глиссе. Но этому не суждено было случиться. Бушующее поле Редима проявилось в материальном мире, в видимом спектре. На всех экранах и во всех иллюминаторах вдруг вспыхнула картинка. Огненный шар на месте планеты. Впрочем, шаром его назвать было трудно. Поверхность постоянно менялась и деформировалась, появлялись странные фигуры, плоскости и линии, не укладывающиеся ни в какую четкую структуру. «Это же...» — прошептал Лу Альтера, наблюдая за красочной катастрофой. «Что?» «Поле двигается в высших измерениях», — сказал Альтера и мысленно нарисовал несколько картинок. «Когда трехмерный объект проходит через двумерную плоскость, сам объект не виден для населяющих ее гипотетических существ. Они видят только проекцию, воспринимая ее как деформацию. Примерно то же мы видим сейчас перед собой. Четырехмерное поле, или N-мерное, двигается сквозь наш трехмерный мир. Если это так, нам лучше...» Договорить он не успел. Сферическое поле начало расти, заполняя видимое пространство. «Улетаем! Быстро!» — отдала команду Орлана в реальном времени. Капитан Магеллана запустил двигатели, но слишком поздно. Один из протуберанцев уже нёсся к кораблю. Последнее, что увидела Орлана, было крохотное пятнышко Эльдара-1, который на какие-то километры разминулся с другим протуберанцем и исчез из поля зрения. А затем огненная волна прошила насквозь Магеллана и Колумба, полностью их уничтожив. Поле продолжало расти. Правда, теперь оно не было соткано из огня. Сфера захватила все три спутника, потом двух ближайших соседей, газового гиганта и небольшую каменистую планетку, а затем и звезду Тау-Глиссе. Остановился рост поля только на самом краю облака Аорта. Для наблюдателей из Земли исчезновение звезд с неба — не редкость. Звезда без вспышки может превратиться в черную дыру, либо звезда может оказаться и не звездой вовсе, а всего лишь вспышкой сверхновой, которая со временем гаснет и исчезает. Но когда через несколько десятков лет разведывательный корабль человечества решил проверить состояние Редима, экипаж обнаружил, что вся система Тау-Глиссе бесследно пропала, оставив после себя только вакуум. Редим стал недосягаем. По крайней мере, для кого-то из этой вселенной.